Глава 62. Подобно полчищам, некогда высадившимся здесь с деревянных стругов, ты готовился завоевать мир Джорджа с помощью нескончаемого рассказа о своих странствиях. Но под бременем слов, взвешенных и готовых на одном дыхании сорваться с твоих уст, ты вдруг чувствуешь только умиротворяющую пустоту этого жаркого острова, пустотелого огненного шара, и слова будто съеживаются у тебя на устах, обращаются в крошево, а потом в пепел. Быть может, эти слова снова оживут в снах, слившись со сновидениями. Джордж лишь раз встает из-за стола, чтобы принести тарелку для костей. Поев, ты обтираешь руки половинками лимона. На высоком деревянном буфете со стеклянными дверцами стоит фотография печального старика. Джордж замечает, как ты ее разглядываешь. «Мой отец снова женился». «Твой отец?» «На нигерийке. Они недавно были здесь, и моя мать приезжала со своим давним приятелем». Джордж стал воплощением всех своих возможностей, а ты чувствовал себя опустошенным подчистую. Чуть погодя, вы идете пройтись по улочкам неподалеку от его дома и всю дорогу разговариваете. Ты рассказываешь ему все-все. Джордж спрашивает, где дневник. «У меня в портфеле». Ему хочется взглянуть. «Как думаешь, дочке, наверное, не стоит его отдавать?» — говорит он. «Нет». «А как ты думаешь?» «Нет, зачем он ей?» «Я хотел его сжечь, а потом подумал, мы можем выбросить его в море». «Можем», — соглашается Джордж, — «раз тебе так хочется». «Затем вы едите из пластмассовых стаканчиков кофейную граниту, кофе-эспрессо с сахаром, шоколадным сиропом и взбитыми сливками». Он заказывает пару бутылок воды, быть трезвым ему к лицу. Его непринужденная утонченность восхищает местных. Он рассказывает, что строит библиотеку для своего факультета и просит тебя помочь с книгами, если сможешь найти что-нибудь подходящее. Он говорит, что хочет делиться знаниями с другими. Тебе кажется, что он скоро станет отцом. Ему хватает духу наполнять пустоту жизнью. Ты выбираешься из прошлого. Проблески света, чувства, мысли и представления — все это тебе предстоит открыть заново. Нет, не открыть, а переоценить. Отныне смысл твоей жизни заключается в переоценке всего хорошего, всего, ради чего стоит жить. Ты принимаешь жизнь с ее неизбежным концом, берешь ее словно сложенными в молитве руками. Спокойствие твое больше не от отчаяния, а от терпения. Твоя скорбь достойна восхищения. Она утихает, как боль. Вместо нее остается только рубец. Чтобы полюбить снова, тебе не надо избавляться от того, что с тобой было. Ты должен зачерпнуть из прошлого силу, которая будет нужна тебе, чтобы любить дальше. Конец книги третьей.